Глава седьмая. Проблеск света. Неожиданная и важная весть, которую принес нам Лестрейд, слегка ошеломила всех нас. Грегсон вскочил с кресла, пролил на пол остатки виски с водой. Шерлок Холмс сдвинул брови и крепко сжал губы. А я молча уставился на него. «И Стенджерсон тоже», — пробормотал Холмс. «Дело осложняется». «Оно и без того достаточно сложно», — проволчал Лестрейд, берясь за стул. «Но я, кажется, угодил на военный совет». «А вы точно знаете, что он убит?» — запинаясь, спросил Грегсон. «Я только что был в его комнате и первый обнаружил его труп». «А мы тут слушали Грегсона, который по-своему решил загадку. Будьте добры, расскажите нам, что вы видели и что успели сделать». «Пожалуйста», — ответил Лестрейд, усаживаясь на стул. «Не скрою, я держался того мнения, что Стенджерсон замешан в убийстве Дреббера. Сегодняшнее событие доказало, что я ошибался. Одержимый мыслью о его самоучастии, я решил выяснить, где он и что с ним. 3 числа вечером, примерно в 8:30, их видели вместе на Юстонском вокзале. В 2 ночи труп Дреббера нашли на Брикстон-Роуд. Следовательно, я должен был узнать, что делал Стенджерсон между 8:30 и тем часом, когда было совершено преступление. И куда он девался после этого. Я послал в Ливерпуль телеграмму, сообщил приметы Стенджерсона и просил проследить за пароходами, отходящими в Америку. Затем я объехал те гостиницы и меблированные комнаты в районе Юстонского вокзала. Видите ли, я рассуждал так. Если они с Дреббером расстались у вокзала, то, скорее всего, секретарь переночует где-нибудь поблизости, а утром опять явится на вокзал». «Они, вероятно, заранее условились о месте встречи». «Так и оказалось. Вчерашний вечер я потратил на поиски Стенджерсона, но безуспешно. Сегодня я начал искать его с раннего утра и к 8 добрался наконец до гостиницы «Холидей» на Литл Джордж-стрит. На вопрос, не живет ли здесь мистер Стенджерсон, мне сразу ответили утвердительно». «Вы, наверное, тот джентльмен, которого он поджидает», — сказали мне. «Он ждет вас уже 2 дня». «А где он сейчас?» — спросил я. «У себя наверху, он еще спит. Он просил разбудить его в 9. «Я сам его разбужу», — сказал я. «Я подумал, что мой внезапный приход застанет его врасплох, и от неожиданности он может проговориться насчет убийства». Коридорный вызвался проводить меня до его комнаты. Она была на 2 этаже и выходила в узенький коридорчик. Показав мне его дверь, коридорный пошел было вниз. Как вдруг я увидел такое, отчего, несмотря на мой 20-летний опыт, мне едва не стало дурно. Из-под двери велась тоненькая красная полоска крови. Она пересекала пол и образовала лужицу у противоположной стены. Я невольно вскрикнул. Коридорный тотчас же вернулся назад. Увидев кровь, он чуть не хлопнулся без чувств. Дверь оказалась запертой изнутри, но мы высадили ее плечами и ворвались в комнату. Окно было открыто, а возле него на полу, скорчившись, лежал человек в ночной рубашке. Он был мертв и, очевидно, уже давно. Труп успел окоченеть. Мы перевернули его на спину, и коридорный подтвердил, что это тот самый человек, который жил у них в гостинице под видом Джозефа Стенджерсона. Смерть наступила от сильного удара ножом в левый бок. Должно быть, нож задел сердце. И тут обнаружилось самое странное. Как вы думаете, что мы увидели над трупом?» Прежде чем Холмс успел ответить, я почувствовал, что сейчас услышу что-то страшное. И у меня по коже поползли мурашки. «Слово «Рахе», написанное кровью», — сказал Холмс. «Да, именно». В голосе Лестрейда звучал суеверный страх. Мы помолчали. В действиях неизвестного убийцы была какая-то зловещая методичность. И от этого его преступления казались еще ужаснее. Нервы мои, ни разу не сдававшие на полях сражений, сейчас затрепетали. «Убийцу видели», — продолжал Лестрейд. Мальчик, приносивший молоко, шел обратно в молочную через проулок, куда выходит конюшня, что на задах гостиницы. Он заметил, что лестница, всегда валявшаяся на земле, приставлена к окну второго этажа гостиницы, а окно распахнуто настежь. Отойдя немного, он оглянулся и увидел, что по лестнице спускается человек. И спускался он так спокойно, не таясь, что мальчик принял его за плотника или столяра, работавшего в гостинице. Мальчик не обратил особого внимания на этого человека, хотя у него мелькнула мысль, что в такую рань обычно еще не работают. Он припоминает, что человек это был высокого роста, с красноватым лицом и в длинном коричневом пальто. Он, должно быть, ушел из комнаты не сразу после убийства. Он ополоснул руки в тазу с водой и тщательно вытер нож о простыню, на которой остались кровавые пятна. Я взглянул на Холмса. Описание убийцы в точности совпадало с его догадками. Однако лицо его не выражало ни радости, ни удовлетворения. «Вы не нашли в комнате ничего такого, что могло бы навести на след убийцы?» «Ничего. У Стенджерсона в кармане был кошелек Дреббера, но тут нет ничего удивительного. Стенджерсон всегда за него расплачивался. В кошельке 80 фунтов с мелочью. И, очевидно, оттуда ничего не взято. Не знаю, каковы мотивы этих странных преступлений, но только не ограбление. В карманах убитого не обнаружено никаких документов или записок, кроме телеграммы из Кливленда, полученной с месяца назад. Текст ее «Дж.Х. в Европе». Подписи в телеграмме нет». «И больше ничего?» «Ничего существенного. На кровати брошен роман, который Стенджерсон читал на ночь вместо снотворного, а на стуле рядом лежит трубка убитого. На столе стоит стакан с водой, на подоконнике аптекарская коробочка, и в ней две пилюли». С радостным возгласом Шерлок Холмс вскочил со стула. «Последнее звено! Теперь все ясно!» Оба сыщика вытаращили на него глаза. «Сейчас в моих руках все нити этого запутанного клубка. Конечно, еще не хватает кое-каких деталей, но цепь событий, начиная с той минуты, как Дреббер расстался со Стенджерсоном на вокзале, вплоть до того, как вы нашли труп Стенджерсона, мне ясна. Как будто все происходило на моих глазах. И я вам это докажу. Не могли бы вы взять оттуда пилюли?» «Они у меня?» — сказал Лестрейд, вытаскивая маленькую белую коробочку. «Я взял и пилюли, и кошелек, и телеграмму, чтобы сдать в полицейский участок. По правде говоря, пилюли я прихватил случайно. Я не придал им никакого значения». «Дайте сюда», — сказал Холмс и повернулся ко мне. «Доктор, как вы думаете, это обыкновенные пилюли?» Нет, пилюли, конечно, нельзя было назвать обыкновенными. Маленькие, круглые, жемчужно-серого цвета, они были почти прозрачными, если смотреть их на свет. Судя по легкости и прозрачности, я полагаю, что они растворяются в воде. «Совершенно верно. Будьте добры, спуститесь вниз и принесите этого несчастного парализованного терьера. Хозяйка вчера просила усыпить его, чтобы он больше не мучился». Я зашел вниз и принес собаку. Тяжелое дыхание и стекленеющие глаза говорили о том, что ей недолго осталось жить. Судя по побелевшему носу, она уже почти перешагнула предел собачьего существования. Я положил терьера на коврик у камина. «Сейчас я разрежу одну пилюлю пополам», — сказал Холмс, вынимая перочинный нож. «Одну половинку мы положим обратно. Она еще пригодится. Другую я кладу в этот бокал и наливаю чайную ложку воды. Видите, наш доктор прав. Пилюля быстро растворяется». «Да, весьма занятно», — обиженным тоном произнес Лестрейд, очевидно заподозрив, что над ним насмехаются. «Но я все-таки не понимаю, какое это отношение имеет к смерти Джозефа Стенджерсона». «Терпение, друг мой, терпение. Скоро вы убедитесь, что пилюли имеют к ней самое прямое отношение. Теперь я добавлю немного молока, чтобы было повкуснее, и собака вылакала бы все сразу». Вылив содержимое бокала в блюдце, он поставил его перед собакой. Та вылакала все до капли. Серьезность Холмса так подействовала на нас, что мы молча, как завороженные, следили за собакой, ожидая чего-то необычайного. Ничего, однако, не произошло. Терьер лежал на коврике, все так же тяжело дыша, но от пилюли ему не стало ни лучше, ни хуже. Холмс вынул часы. Прошла минута, другая. Собака дышала по-прежнему, а Шерлок Холмс сидел с глубоко огорченным, разочарованным видом. Он прикусил губу, потом забарабанил пальцами по столу. Словом, выказывал все признаки острого нетерпения. Он так волновался, что мне стало его искренне жаль. А оба сыщика иронически улыбались, явно радуясь его провалу. «Неужели же это просто совпадение?» — воскликнул он наконец. Вскочив со стула, он яростно зашагал по комнате. «Нет! Не может быть! Те самые пилюли, которые, как я предполагал, убили Дреббера, найдены возле мертвого Стенджерсона. И вот они не действуют. Что же это значит? Не верю, чтобы весь мой ход рассуждения оказался неправильным. Это невозможно. И все-таки бедный пес жив. А! Теперь я знаю! Знаю!» С этим радостным возгласом он схватил коробочку, разрезал вторую пилюлю пополам, растворил в воде, долил молока и поставил перед терьером. Едва несчастный пес лизнул языком эту смесь, как по телу его пробежали судороги. Он вытянулся и застыл, словно сраженный молнией. Шерлок Холмс глубоко вздохнул и отер со лба пот. «Надо больше доверять себе. Пора бы мне знать, что если какой-нибудь факт идет вразрез с длинной цепью логических заключений, значит, его можно истолковать иначе. В коробке лежало две пилюли. В одной содержался смертельный яд, а другая — совершенно безвредная. Как это я не догадался раньше, чем увидел коробку?» Последняя фраза показалась мне настолько странной, что я усомнился, в здравом ли он уме. Однако труп собаки служил доказательством правильности его доводов. Я почувствовал, что туман в моей голове постепенно рассеивается, и я начинаю смутно различать правду. «Вам всем это кажется сущей дичью, потому что в самом начале расследования вы не обратили внимания на единственное обстоятельство, которое служило настоящим ключом к тайне. Мне посчастливилось ухватиться за него, и все дальнейшее только подтверждало мою догадку и в сущности являлось ее логическим следствием. Поэтому все то, что ставило вас в тупик, и, как вам казалось, еще больше запутывало дело, мне, наоборот, многое объясняло и только подтверждало мои заключения. Нельзя смешивать странное с таинственным. Часто самое банальное преступление оказывается самым загадочным, потому что ему не соответствуют какие-нибудь особенные обстоятельства, которые могли бы послужить основой для умозаключений. Это убийство было бы бесконечно труднее разгадать, если бы труп просто нашли на дороге. Без всяких утре и сенсационных подробностей, которые придали ему характер необыкновенности. Странные подробности вовсе не осложняют расследование, а наоборот, облегчают его. Грегсон, сгоравший от нетерпения, во время этой речи не выдержал. «Послушайте, мистер Шерлок Холмс, мы охотно признаем, что вы человек сообразительный и изобрели свой особый метод работы. Но сейчас нам ни к чему выслушивать лекцию по теории. Сейчас надо ловить убийцу. У меня было свое толкование дела, но, кажется, я ошибся. Молодой Шарпантье не может быть причастен ко второму убийству. Лестрейд подозревал Стенджерсона и, очевидно, тоже промахнулся. Вы все время сыплете намеками и делаете вид, будто знаете гораздо больше нас. Но теперь мы вправе спросить напрямик. Что вам известно о преступлении? Можете ли вы назвать убийцу?» «Не могу не согласиться с Грегсоном, сэр», — заметил Лейстрид. «Мы оба пытались найти разгадку, и оба ошиблись. С той минуты, как я пришел, вы уже несколько раз говорили, что у вас есть все необходимые улики. Надеюсь, теперь-то вы не станете их утаивать». «Если медлить с арестом убийцы», — добавил я, — «он может совершить еще какие-нибудь злодеяния». Мы так наседали на Холмса, что он явно заколебался. Нахмурив брови и опустив голову, он шагал по комнате взад и вперед, как всегда, когда он что-то напряженно обдумывал. «Убийств больше не будет», — сказал он, внезапно остановившись. «Об этом можете не беспокоиться. Вы спрашиваете, знаю ли я имя убийцы?» «Да, знаю. Но знать имя — это еще слишком мало. Надо суметь поймать преступника. Я очень надеюсь, что принятые мною меры облегчат эту трудную задачу. Но тут нужно действовать с величайшей осторожностью, ибо нам придется иметь дело с человеком хитрым, и готовым на все. И к тому же, как я уже имел случай доказать, у него есть сообщник, не менее умный, чем он сам. Пока убийца не знает, что преступление разгадано, у нас есть еще возможность схватить его. Но если у него мелькнет хоть малейшее подозрение, он тотчас же переменит имя и затеряется среди 4 миллионов жителей нашего огромного города. Не желая никого обидеть, я должен все же сказать, что такие преступники не по плечу сыскной полиции. Поэтому-то я и не обращался к вашей помощи. Если я потерплю неудачу, вся вина за упущение падет на меня. И я готов понести ответственность. Пока же я могу пообещать, что немедленно расскажу вам все, как только я буду уверен, что моим планам ничего не угрожает. Грегсон и Лейстрид были явно недовольны и этим обещанием, и обидным намеком на сыскную полицию. Грегсон вспыхнул до корней своих льняных волос, а похожие на бусинки глаза Лейстрида загорелись гневом и любопытством. Однако ни тот, ни другой не успели произнести ни слова. В дверь постучали, и на пороге появился своей собственной непрезентабельной персоной представитель уличных мальчишек. «Сэр!» — заявил он, прикладывая руку к вихрам над лбом. «Кэп ждет на улице!» «Молодчина!» — одобрительно сказал Холмс. «Почему Скотланд-Ярд не пользуется этой новой моделью?» Продолжал он, выдвинув ящик стола и доставая пару стальных наручников. «Смотрите, как прекрасно действует пружина. Они захлопываются мгновенно». «Мы обойдемся и старой моделью. Было бы на кого их надеть». «Отлично, отлично!» — улыбнулся Холмс. «Пусть Кэбман пока что снесет вниз мои вещи. Позови его, Уиггинс». Я удивился. Холмс, видимо, собрался уезжать, а мне не сказал ни слова. В комнате стоял небольшой чемодан. Холмс вытащил его на середину и, став на колени, начал возиться с ремнями. «Помогите мне застегнуть этот ремень», — не поворачивая головы, сказал он вошедшему Кэбману. Кэбман с вызывающе пренебрежительным видом шагнул вперед и протянул руки к рюлю. Послышался резкий щелчок, металлическое звяканье, и Шерлок Холмс быстро поднялся на ноги. Глаза его блестели. «Джентльмены! Позвольте представить вам мистера Джефферсона Хоупа, убийцу Еноха Дребера и Джозефа Стенджерсона». Все произошло в одно мгновение. Я даже не успел сообразить, в чем дело. Но в память мою навсегда врезалась эта минута. Торжествующая улыбка Холмса и его звенящий голос и дикое, изумленное выражение на лице Кэбмана при виде блестящих наручников, словно по волшебству сковавших его руки. Секунду-другую мы, оцепенев, стояли, словно каменные идолы. Вдруг пленник с яростным ревом вырвался из рук Холмса и кинулся к окну. Он вышиб раму и стекло, но выскочить не успел. Грегсон, Лейстрид и Холмс набросились на него, как ищейки, и оттащили от окна. Началась жестокая схватка. Рассвирепевший преступник обладал недюжинной силой. Как мы только не старались навалиться на него, он то и дело раскидывал нас в разные стороны. Такая сверхъестественная сила бывает разве только у человека, бьющегося в эпилептическом припадке. Лицо его и руки были изрезаны осколками стекла, но, несмотря на потерю крови, он сопротивлялся с ничуть не ослабевавшей яростью. И только когда Лейстрейд изловчился просунуть руку под его шарф, схватил его за горло и чуть не задушил, он понял, что бороться бесполезно. Все же мы не чувствовали себя в безопасности, пока не связали ему ноги. Наконец, еле переводя дух, мы поднялись с пола. «Внизу стоит Кэп», — сказал Шерлок Холмс. «На нем мы и доставим его в Скотланд-Ярд». «Ну что, джентльмены?» — приятно улыбнулся он. «Нашей маленькой тайны уже не существует. Прошу вас, задавайте любые вопросы и не опасайтесь, что я откажусь отвечать».